Глава четвертая. Дали вид из окна. Черная ворона устроилась на покатой крыше гаража. Кар! Требовательный хриплый вопль вороньей черной души. Кар-кар! Ольга Борщакова стояла у окна своего кабинета. В Валдайских далях управленческий офис располагался на втором этаже в пристройке. Так пожелал когда-то муж Ольги, утверждая архитектору проект строящегося здания. Центральная часть здания была отведена под номера. На первом этаже помещались ресторан, бар, кинозал, спортивно-тренажерный комплекс, сауна, имелся небольшой зимний сад, а также уютная терраса с видом на реку по всему фасаду. Муж Ольги Борис Борщаков, главный застрельщик и организатор строительства, был захвачен идеей сделать Дали одним из лучших частных отелей на Валдае. Он не жалел для этого ни сил, ни средств. Сил тогда у него хватало на все, а средства он умел добывать, налаживая выгодные отношения с банками, бизнес-партнерами, местной администрацией и некоторыми весьма влиятельными структурами в Москве. Он многое умел и во многом преуспел для своих 46 лет. Полтора года назад он погиб в автокатастрофе. Нелепые и страшные аварии по дороге в Москву. И с тех пор время в Валдайских далях, месте, которое он так любил, которое, по сути, создал с нуля, как будто остановилось. Черная ворона, склонив голову на бок, смотрела в окно кабинета и видела за стеклом крупную 48-летнюю женщину, стриженную блондинку, солидно раздавшуюся вширь, несмотря на тысячи разных диет и модный фитнес, которыми она себя изнуряла постоянно. Ворона каркнула и, словно заводная уродливая игрушка, заскакала по крыше. Она плясала свой вороний танец, то и дело проверяя, наблюдает ли за ней женщина в окне. Ворона прилетала на крышу гаража вот уже несколько дней и начинала каркать, надсаживать глотку до тех пор, пока Ольга не подходила к окну. Эта повторяющаяся каждое утро сцена начала уже действовать ей на нервы. Утро было самым горячим временем для управленческого штата отеля и для его хозяйки. Ворона словно знала это и прилетала, и начинала орать, как будто нарочно провоцируя Ольгу. Словно ждала, что та в сердцах распахнет окно и запустит в нее чем-нибудь увесистым, убивающим наповал. Например, керамической кружкой для кофе или же мраморной пепельницей, оставшейся в кабинете с тех времен, когда здесь в кожаном кресле за столом сидел Борис Борщаков. Этот странный поединок птицы и женщины должен был чем-то в конце концов закончиться, но Ольга от чего-то боялась даже думать об этом. Но слышать каждое утро под своим окном это вызывающее «кар-кар» было уже выше ее сил. «И когда же ты только сдохнешь, тварь?» — мысленно послала Ольга вопрос своему пернатому недругу. «Не дождешься», — ответила ворона. Ольга совершенно отчетливо прочла это во взмахе ее крыльев, в остром блеске глаз бусин. Глаз зорких, полных какого-то бесовского ясновидения. Он тоже все спрашивал вот так. «А где он теперь?» «А?» Ольга резко отвернулась. «Он... Что она знает про него, грязная лгунья?» У них с ним в самом начале было 5 очень счастливых лет. У них с ним была дочь Даша. Она была похожа на него, на своего отца, как 2 капли воды. И только она знает, как он хотел этого ребенка. Их позднего ребенка. Как он ждал его рождения. Как переживал вместе с ней, с Ольгой, по поводу тех выкидышей, той ее мучительной болезненной неспособности рожать. Когда она справилась с собой и родила прекрасную здоровую девочку, он... Да он был, наверное, самый счастливый, самый гордый отец на свете. Валдайские дали, этот комплекс со всеми его угодьями, с пляжем, с лесопарком, гостевыми коттеджами... был задуман им как подарок для их долгожданной, богоданной девочки. Как ее будущее приданное, стабильный и надежный капитал. И разве тогда он спрашивал ее, Ольгу, свою жену, подарившую ему это чудо, ребенка? И когда же ты сдохнешь, тварь? Когда же ты только сдохнешь, освободишь меня? Ольга помнила ту ночь, когда он задал ей этот вопрос, тихим, звенящим от ненависти голосом. Тогда она поняла, что это конец, что прежняя их жизнь, семейная, стабильная, обеспеченная, провалилась в тартарары, и что ничего у них с ним хорошего, светлого больше не будет. А будет только этот вот змеиный шепот по ночам в супружеской спальне при закрытых дверях. А днем на глазах дочери Даши одно лишь притворство, сочащееся гноем. Когда же ты? А где ты теперь, а? Когда ей позвонили и сказали, что ее муж Борис Борщаков мертв, она испытала облегчение. Это было ужасно, но это было, увы, чистой правдой. Она не обрадовалась, нет. Но ей стало легко, как будто разом упало давление, и она задышала свободно, полной грудью. Авария произошла на шоссе по дороге в Москву. Борис Борщаков на полной скорости выехал на встречную полосу, пытаясь обогнать на подъеме в гору автоцистерну. Он был сам виноват в лобовом столкновении с мчащимся навстречу грузовиком. На ночной, плохо освещенной дороге это было безумием. Но Ольга знала причину этого безумия. В ту ночь Борис Борщаков очень торопился в Москву. Он всегда торопился, сгорая от нетерпения и страсти, когда ехал в Москву к ней. Может, лучше им было бы развестись? Но развод означал бы ее победу. А этого Ольга допустить не могла. Да он и сам на разводе сильно не настаивал. И не только из-за дележки имущества и капитала, которые они наживали сообща. Он не настаивал на разводе из-за дочери, в которой души не чаял. Он знал, что она, Ольга, никогда не отдаст Дашу ему. И считал, что его разрыв с семьей нанесет девочке непоправимую психологическую травму. А ранит чем-то свою Дашутку, свое сокровище. Он не мог. И в этом был он весь. «Ну да, он предпочитал наносить раны мне». Ольга вспомнила тот их самый последний день здесь, в Далях, после которого Борис умчался в Москву навстречу своей гибели. «Он предпочитал терзать меня своей ненавистью. Но ведь ее он тоже терзал. Ей он тоже причинял боль своим нежеланием быстро развестись со мной и оформить брак там, в Москве. От этого на душе как-то сразу отлегло. От этой мысли, что ей тоже было тогда не сладко с ним. Даже сейчас, по прошествии стольких месяцев, когда некого было уже делить и не за кого ломать копья, на душе начинали петь скрипки вместе с соловьями. Сейчас ей хуже, чем мне. У меня, по крайней мере, есть деньги, собственность, есть дочь, его ребенок, его плоть. А что есть сейчас у нее? Когда мужчина, имеющий жену и любовницу, неожиданно гибнет в автокатастрофе, кто остается при своем, а кто теряет все, что имел? В случае с Борисом Борщаковым в выигрыше оказалась Ольга. Законная жена, для которой в последние годы ночью в спальне при закрытых дверях, днем в офисе при запертых на ключ дверях, в машине наедине... Он не находил иных слов, кроме как «Когда же ты сдохнешь, наконец, тварь, сволочь, гадина, блин». В проигрыше оказалась та, другая, любовница, которой он шептал в постели в порыве страсти совсем иные слова. Через полтора года о ней стоило бы уже и позабыть, и вроде бы это не составляло труда, потому что она в реальности как бы и не существовала теперь. Да и тогда тоже. Реальность. Это что-то осязаемое для ненависти, для ревности. Лицо, фигура, глаза, походка, цвет волос, голос. А ничего этого для Ольги Борщаковой как бы и не было. Ведь она никогда не видела любовницы своего мужа. Знала только, что зовут ее Анна, что она гораздо моложе, что работает в Москве в каком-то рекламном агентстве. И что у нее нет детей. Она не смогла от него родить, а я родила, подумала Ольга. Сейчас мне 48, Даше 8. Газ в наш дом в Дуреченске проведут. Все работы закончатся к октябрю. С осложнениями после скарлатины мы уже почти справились. Еще 2 недели посидит в карантине и пойдет в школу. Жаль, что так вышло 1 сентября с этой скарлатиной чертовой. И откуда только привязалась эта зараза, но ничего. Все уже позади. Год закроем с прибылью, на Рождество махнем куда-нибудь отдохнуть за границу все вместе. Тетя Маруся себе все зубы отремонтировала, можно и в Европу ее везти. Игоря тоже возьму с собой. С ним мне надо что-то решать. Ох, мука моя. А что тут решишь? Ворона на крыше гаража каркнула так, словно в крике хотела разорваться пополам. Она явно бросала вызов. Ольга потянула оконную раму на себя, шаря глазами по своему письменному столу. Чтобы взять такое, чтобы прикончить эту сволочь. Но тут же и опомнилась. Французы уезжают. Автобус их вон под окнами разворачивается. Что они подумают, если у них на глазах она, хозяйка валдайских далей, респектабельная женщина, любящая мать, пришибет эту пернатую провокаторшу? Ольга взяла телефон и набрала сотовый номер Игоря Хохлова, старшего менеджера отеля, выполняющего одновременно обязанности и начальника охраны. «Слушай, ты говорил, что ружье купил?» Сказала она тихо, словно боялась, что ворона услышит ее. «Не зарегистрировал еще, не успел. А в кого стрелять?» «Я покажу. Завтра утром, когда французов не будет здесь». «Подсудное дело, а?» Игорь Хохлов усмехнулся. «Ты же говорил, что на все ради меня готов». «Ах, вот как, проверочка». «Да, испытаем тебя, Игорек. Французы завтраком довольны?» «Вполне, они уезжают. В 2016 номере фен сломали, вызвать мастера. И что там с душем в 2025-м, наладили?» «Заменили полностью. Мои красотки где, у себя или уже завтракают?» «Уже завтракают, и Маруся Петровна, и Дашенька. Оль, я сейчас зайду к тебе, тут письмо из налоговой пришло и...» «Можешь зайти просто так, письмо подождет», усмехнулась Ольга. Игорю Хохлову, ее старшему менеджеру, было 28 лет. Он умел извлекать выгоду из своего возраста и внешности. А вот убедительных и одновременно изящных, ни к чему не обязывающих поводов зайти, изобретать так еще не научился. Торжествующая ворона взмыла с крыши, пронзительно каркнув на прощание. «Ничего, ничего. Поглядим, где ты будешь завтра, тварь». Ольга проводила ее взглядом, пока она не скрылась за кронами деревьев.